Глава 3. Поздним вечером мы с Величеством успели еще где-то с полчаса побеседовать про оружие, а точнее, про будущий закон о нем. Судя по всему, для Гоши это был не экспромт. «Мне кажется, — заявил он, — что существует два допустимых пути решения этой проблемы. Первый — государство запрещает своим гражданам иметь оружие, но при этом берет на себя гарантии безопасности этих самых граждан. Не в том смысле, что насильственных преступлений не будет, это недостижимо, а просто оно берет на себя обязанности страховщика. То есть, ограбили кого-нибудь, государство тут же возмещает ему стоимость изъятого, компенсирует моральный ущерб, упущенную выгоду и вообще все, в чем этот кто-то потерпел убыток. А потом начинает ловить бандитов. Если же оно, запретив иметь оружие, не берет на себя таких обязательств, то это значит, что для него народ – это не граждане, а скотина. Ну или рабы». Тут он замолчал и посмотрел на меня. «Думал, возражать буду?» «Да нет, я, в общем, тоже примерно так считаю», — кивнул я. «Второй», — продолжил Гоша, — «государство сразу заявляет, что не обеспечить стопроцентную безопасность, ни такую же компенсацию ущерба оно не может, и разрешает гражданам ходить вооруженными, оставляя за собой лишь надзорные функции по применению этого оружия. И какой, по твоему мнению, путь более приемлемый для России?» «Разумеется, второй», — несколько даже удивился я. Даже если забыть, что на первый у нас элементарно не хватит денег, то все равно он плох тем, что поощряет в народе соответствующее настроение. Дескать, мне государство должно по жизни. А потом будем удивляться, с чего это либерасты так расплодились. «Но при этом мы ставим граждан в неравные условия», — заметил император. «Вот, скажем, повстречается грабителям, ну, твой Акимов, например. Так они у него и пискнуть не успеют. А вот, скажем, тот же Циолковский. Думаешь, ему ПФ в кармане сильно поможет?» «Ты, пожалуйста, божий дар с яичницей не путай. Наше дело – дать человеку возможность защитить себя и своих близких, а уж как он ей будет пользоваться – его дело. Но, пожалуй, для тех, кто по состоянию здоровья защититься сам не в состоянии, надо будет со временем действительно ввести какую-то государственную страховку. Для слепых там или безруких, безногих. А если у человека от избытка гуманизма руки трясутся и очки запотевают, так мы-то тут при чем?» «Но какие-то ограничения ввести надо? Пушки гражданам ни к чему, и автоматы с пулеметами, пожалуй, тоже», — задумался я. «А остальное, наверное, и ограничивать не надо. Вот только на откуп местным властям этого отдавать нельзя. И, может, хватит на сегодня? Нас, между прочим, обоих жены ждут». Наутро я завтракал уже в Гатчине за компанию с его величеством Эдуардом VII. Величество чувствовало себя как на иголках и, наконец, не выдержало. «Господин канцлер, не будете ли вы так любезны просветить меня, по каким признакам вы производите людей в свои друзья?» «Мои друзья говорят мне только правду», — пояснил я, — «но это процесс постепенный. Скажем, в беседе со мной кто-то не соврал, хотя и мог. Ну, не договорил, понятно, но все равно, хороший человек. Если хороший человек год таким и остается, то это уже приятель. Ну, а приятель с двухлетним стажем уже называется друг. Это, так сказать, эволюционный путь». Но есть и революционный. Это когда я сижу и ничего не подозреваю, а кто-нибудь раз и совершенно бескорыстно спасает меня от нешуточных неприятностей. Как Кайзер в 1904 году. Без его явной внешнеполитической поддержки Россия вполне могла получить затяжную войну с японцами. Так что в данный момент я горд, что имею честь беседовать с хорошим человеком Эдуардом. Несмотря на многолетний стаж хорошего человека в лицедействе, на его лице мелькнула тень мысли, которую я для себя перевел бы так. «Эх, повесить бы наглеца. Но ведь здоровье-то не казенное». И Эдик неуверенно сказал. «Вы знаете, мне кажется, что якобы настоящий план кабинета про Китай и Южную Африку тоже на самом деле имеет отвлекающий характер. Но клянусь, в Китае действительно что-то задумано. И единственное, что я могу сказать, оно как-то связано с одним китайцем, который до недавнего времени пребывал в Токио, а сейчас перебрался на Гонконг. У него еще какая-то странная для китайца фамилия, кажется, Янсен». «Ага», — подумал я, — «кто же это у нас там такой норвежский в Поднебесной завелся? Ё-моё, да небось отец китайского народа, Сунь Яцен. Блин, этот сможет, если захочет. А уж если ему денег подкинут и оружие...» «Давайте договоримся так», — предложил я. «Для подготовки вашего глубокого оздоровления нужно время, не менее полугода. Так что я начинаю готовиться, а вы обращайте внимание на любую мелочь, имеющую отношение к Китаю и вокруг. Только поосторожнее. Надеюсь, вы понимаете, что стоит тем людям заподозрить вас в двойной игре, и вы покойник». «Понимаю», — кивнул Эдик. «Временами я даже завидовал тому, как у вас поставлена охрана первых лиц государства». «Кстати, а вам-то что мешает организовать нечто подобное?» – предложил я. «Деньги. Вопреки расхожему мнению, права короля у нас весьма широки. Он может объявлять войну, распускать парламент, назначить премьера, причем хоть последнего босика с улицы. Но вот деньгами он не распоряжается». «А право помилования у него есть?» – поинтересовался я. «Да, конечно». «А по частоте оно ограничено? Ну, например, сколько раз в день вы его можете объявлять?» «Не знаю», — задумался Эдик. «Вроде писанных ограничений нет. Но к чему это?» «А вот представьте себе картину. Не хочет какая-то сволочь давать денег своему законному сюзерену. К ней приходят верные офицеры короля, числом десятка два, и вешают сволочь на люстре в ее же сволочей кабинете. Потом бегом бегут к судье, мгновенно во всем признаются, отказываются от суда присяжных и адвоката. Судья быстренько прописывает им веревку, а потом лезет в стол и достает оттуда ваше помилование. Офицеры жмут ему руку и отправляются к следующей сволочи. Это я, конечно, утрирую, но если вы хотите иметь действительно надежную охрану, то подсудна она должна быть только вам». После завтрака Эдик отплыл в свою Англию. А через 10 дней секретарь открыл передо мной дверь одного из кабинетов северного, то есть правительственного крыла Зимнего дворца. «Разрешите, Иосиф Виссарионович?» – спросил я, заходя. Хозяин кабинета отложил бумаги, которые изучал до моего прихода, взял трубку и, кивнув мне, «Да, пожалуйста», начал ее набивать. Я сел напротив него и поинтересовался. «Последнюю работу Владимира Ильича вы уже читали?» «Читаю», – Сталин показал трубкой на лежащие перед ним бумаги. «А к вам, значит, она попала раньше, чем ко мне?» «Разумеется. Гатчина же почти на 30 километров ближе к Женеве, чем Зимний. То, что статья написана по моим тезисам, которые я, в свою очередь, надыбал в ленинских же работах, но только более позднего периода, я уточнять не стал». «И что вас в ней так заинтересовало?» – прищурился генеральный комиссар по делам национальностей. «Сама идея о том, что пролетарская революция в настоящее время может произойти не в самой промышленно развитой империалистической стране, а в той, которая благодаря пережиткам феодализма является слабым звеном в цепи», — пояснил я. «Но в статье еще указывается, что необходимым условием для революции является и неспособность верхов править по-старому. Ленин это определил как импотентность власти. Из чего я делаю вывод, что вы имеете в виду не Россию, так как тут вашими стараниями, которые я, кстати, далеко не все одобряю, власть в последнее время... Чуть пошевелишься, тут же в позу поставит. Какая уж тут импотентность». «Ну, это вы мне льстите. До такой благостной картины еще далеко. Так что давайте продолжим разбор статьи. Дальше там идет тезис о поэтапности революции в таких условиях. То есть сначала буржуазная в союзе с буржуазией и всем крестьянством, а затем пролетарская против буржуазии в союзе с беднейшим крестьянством. Так?» «Так», кивнул Сталин. «Тут есть хорошая аналогия с двумя кучами мусора, которые лучше вывозить по очереди». «В данный момент партия ведет большую работу в Ирландии», — продолжил я, «но тамошние условия сильно осложняются религиозными проблемами, а также почти полным отсутствием пережитков феодализма. Так что, не прекращая работы в том направлении, не расширит ли ее еще на одну страну, обстановка в которой почти идеально соответствует теоретическим построениям Ильича? Я имею в виду Китай. Дело в том, что сейчас он находится на пороге буржуазной революции. Но ведь устраивать следующую за ней пролетарскую надо достаточно быстро, пока власть буржуазии не окрепла. Вам, как комиссару по национальностям, будет проще развернуть соответствующую работу. Думаю, на днях вы получите соответствующие указания от исполкома Коминтерна». Сталин усмехнулся. К руководству этой организации он относился без малейшего пиетета. «И вот вам еще записка от Лыпшинской с собственноручной припиской Владимира Ильича», — продолжил я. «А от себя добавлю, что готов вам в этом всячески содействовать. Всячески — это значит без ограничений, имейте в виду». Дальше мой путь лежал по диагонали через весь Зимний, то есть в Малый Императорский кабинет. В процессе законотворчества Гошу занесло малости не туда. Подождав минут пять, пока оттуда не вышел Столыпин, я вошел к доживающему свои последние дни самодержцу Всероссийскому. Нет, помирать он вовсе не собирался, но с 15 мая вступала в силу Конституция. «Привет!» — приподнялся он из-за стола. «Ну как там у тебя с товарищем Сталиным?» «Сплюнь, сглазишь. Рано еще. предложил я. «Давай лучше про твое художественное творчество поговорим. Вот это как понимать?» Я протянул ему проект его же указа о регламентации страхового дела в России. Гоша посмотрел. Раздел страхования вкладов был подчеркнут зеленым фломастером и снабжен многочисленными вопросительными знаками. Раздел же страхования сделок был похерен. Тут надо сделать небольшое отступление. Вообще-то в русском языке буква «хер» стоит в одном ряду с такими заменителями всем известного понятия, как «хрен» и в какой-то мере «фиг». То есть посылать можно на любой из этих трех адресов, чай посылаемый и сам догадается, что его послали на четвертый. Но глагол «похерить» стоит особняком. Попробуйте образовать аналогичное слово с корнями «фиг», «хрен» или даже с тем, что можно писать только на заборах и в интернете, а на бумаге нельзя. «Фигушки» – нет такого слова. А все потому, что слово «похерить» насквозь цензурное и совершенно нормативное. Когда чиновник получал настолько бредовую бумагу, что у него даже не было слов для комментариев, он просто перечеркивал весь текст жирным косым крестом, то есть буквой «хер». Так вот, раздел «страхование сделок» был мной похерен. Гоша вопросительно посмотрел на меня. Я отхлебнул уже притащенный мне кофе, закусил бутербродом с красной икрой. Ну, не люблю я черную, и что моя кошка в ней находит? И начал. Страховка, вообще-то, вещь для экономики неплохая. Примерно как стрихнин. В правильных дозах может служить лекарством. А превысишь, сразу такая прибыль. Только не тебе, а похоронному агентству. Вот и давай подумаем, до каких количеств это можно кушать. Итак, ты задумал что-то рискованное. Это, вообще-то, двигатель рыночной экономики. Кто не рискует, тот не выигрывает, так? Естественный отбор. А он жестокая вещь, разориться вполне можно и насмерть, а вдруг это у тебя была не последняя идея, а только трамплин действительно стоящий. Значит, тебя надо подстраховать, чтобы в случае неудачи ты не издох в канаве от голода вместе с семьей, а мог как-то питаться водой там и хлебушком, имел хоть какую-то конуру для жилья и минимум средств для начала нового дела. При таком раскладе ты 10 раз подумаешь, лезть ли в сомнительные сделки. «Предлагаешь отдать все страхование государству?» – прищурился Гоша. «Нет, слушай дальше. Предположим, ты страховщик, и приходит к тебе кто-то с идеей, вероятность воплощения которой ты оцениваешь в пару процентов. Будешь ты его страховать?» «Нет, если не дурак. Но вдруг какой-то добрый Гоша разрешил регистрировать страховые обязательства как ценные бумаги. Ох, тут такое начнется. Чем выше степень покрытия, тем больше спрос на такие бумаги, верно?» «Значит, она будет искусственно повышаться и скоро дойдет до 100%, то есть риск исчезнет. Но в природе, чтоб ты знал, действует закон сохранения. Страховка – это та же пирамида. Ты страхуешь насквозь сомнительную сделку. Чтобы при этом избежать риска, ты страхуешь собственную аферу у кого-то третьего, а тот третий – у первого, который и обратился к тебе за услугой. Понятно? Эта система может существовать только за счет непрерывного расширения, а потом дойдет до упора – и крах». То есть, вместо всего здесь написанного, я предлагаю установить, что страховое покрытие сделок – это 2% вложенного или одноразовая выплата в размере прожиточного минимума на месяц, на усмотрение страхуемого. Слово-то, кстати, какое. Нормальное так не кончается. Вернувшись в Гатчину, я позвонил в Георгиевск и поинтересовался, как там кот Рыжик. 3 месяца назад я стаскал его через портал и обратно, появилась у меня одна мыслишка. «Жрет как крокодил», — сообщили мне, — «а растет еще быстрее, 8 килограмм и ни капли жира. Такая зверюга получается». Я давно обратил внимание, что воздействие портала на организмы варьируется довольно широко. Но почему-то в опытах на мышах такого разнообразия результатов не было. «А вдруг это связано с отсутствием у тех мышей мозгов?» — подумал я, и устроил несколько экскурсий кошкам. И у меня сразу закралось подозрение, что направление улучшения организма при переходе сам организм и задает, в виде своих себе пожеланий. Кошка – это очень тщеславное существо, так вот все перемещенные через портал и обратно начинали резко хорошеть. Несчастный рыжий помойный котенок, подобранный мной в Сергиевом Посаде, наверное, всю свою короткую жизнь мечтал, как когда-нибудь он вырастет большим и могучим. Интересно, в его понимании большой – это с собаку или с тигра? Теперь понятно, о чем думал Фишман, перемещаясь из Гатчины в коттедж и обратно. А Мария и Танечка ходили за молодостью и красотой, так что теперь моя благоверная выглядит лет на 40, если не принимает специальных мер, а если принимает, то на 25. Про Танечку же вообще лучше помолчать. Меня же, в общем, мое здоровье вполне устраивало и внешность тоже, так что я и застрял где-то примерно в 50-летнем состоянии. Следующий поход беру с собой деванширского Рекса, подумал я.